Эпилог. 2 месяца спустя. Ольга. Я вихрем неслась по коридорам, пытаясь скорее добраться до своего кабинета. Леди Сомуль едва поспевала за мной. Адепты расступались, увидев меня, словно обезумевшую фурию, которая бороздит просторы Академии. «Зачем вы пригласили сюда Оракула?» Возмутилась я, когда Эмма сообщила, что у моего кабинета поджидает Оракул. «Это тот самый тип, который Тиранскому предсказал мое появление и настоятельно рекомендовал притащить меня в темный мир. И сейчас эта темная личность, пока меня нет, предсказывал будущее адептам и моим коллегам, которые, конечно же, сейчас развесят уши и будут внимать любому слову Оракула. Но вот зачем?» «Оленька, ну как ты не понимаешь?» — воскликнула леди Сомуль. «Оракул редко удостаивает темных чести лично прийти и приоткрыть полог тайны нашего будущего». «Оставь полог в покое. Я не хочу знать будущее. Вдруг там что-то плохое, Эмма?» Всплеснула я руками и ускорилась. «Если что-то плохое, Оракул даст совет», — настаивала на своем Эмма. «Еще и советы раздает». Сильнее разозлилась я и резко остановилась. Эмма, не успев затормозить, печаталась мне в спину и ударилась носом. «Ой!» — пискнула она, потерев ушибленную часть. Я принюхалась, пахло ужасно. «Ты чувствуешь?» — сморщила я носик. «Нет», — пожала та плечами. «Эмма, в этой части коридора ужасно воняет краской, причем какой-то отвратительной», — пожаловалась. «Оля, здесь деревянные панели, стены покрывали лаком, никакой краски, и сам лак давно высох». «Ничего не понимаю», — вздохнула я и сдавила виски. Внезапно закружилась голова. «Так, ладно, пойдем скорее. Нужно прогнать к черту твоего оракула». «Оля», — ударила по ногам Эмма, — «ты просто не общалась с ним никогда». «У меня нет времени с ним общаться. У нас адепты, Эмма, выращивали легион адских порождений в своих комнатах. Ты представляешь?» Лириона вовремя обнаружила этот их проект для Олимпиады. Вот бы жюри обрадовалось, когда наши детки спустили бы на них плюющихся огнем летучих мышей и котов с кислотной шерстью. «Наши адепты самые одаренные», — расплылась в улыбке Эмма. «Так я же не спорю. Просто нужно лучше контролировать их неуемный энтузиазм». А потом я замолчала. У моего кабинета случился настоящий аншлаг. Адепты и преподаватели окружили старца а-ля старик Хаттабыч, который с закрытыми глазами в позе лотоса левитировал под самым потолком и что-то тихо бубнил себе под нос. «Тише, я не слышу. Пусть сначала на мой вопрос ответит, потом ты задашь». «Я сейчас всем разом на все вопросы отвечу увесистым магическим подзатыльником», проговорила суровым тоном, добавив голосу капельку магии. «Магический подзатыльник — изобретение моей наставницы Стеллы, и я теперь его применяю на особо дерзких адептах». Детки и мои коллеги тут же сделали вид, что вообще мимо проходили, и быстренько разбежались. Старец медленно опустился вниз, но пола так и не коснулся. Открыл свои очи, которые оказались абсолютно белыми, и улыбнулся. «Светлая дева, принявшая свою темную суть», произнес он, нараспев удивительно приятным голосом. «Теперь баланс соблюден». Выставила указательный палец и открыла было рот, как оракул произнес. «Не гони меня, дитя. Послушай мудрость мою. Сама и выводы сделаешь». Захлопнула рот и посмотрела на Эмму взглядом, которым обещала ей еще припомнить эту подставу. Да и как-то старика прогонять было невежливо. «Хорошо, уделю вам несколько минут». Открыла кабинет. Я думала, оракул полетит, но он вдруг встал на пол и на своих двоих плавно прошествовал в мой кабинет. Он сел в кресло для гостей, и я, чтобы не оскорблять гостя, заняла тоже гостевое кресло напротив. «Ну-с», — натянуто улыбнулась ему. Тот тоже улыбнулся и сказал: «Я мысли твои громкие услышал, потому и пришел, чтобы успокоить». Покосилась на него скептически и даже не думала помогать оракулу в его гаданиях. «Олимпиада, дитя», — улыбнулся он шире, первого места не будет. Тут и гадать не нужно. Второе будет место в этот год, а на будущий произойдет все наоборот. Уважение и почет ждет Академию, которой станет править ведьма. Первая женщина-ректор. Успех, процветание и... О! А вот про последнее ты сама вскоре узнаешь. Больше не переживай и так громко не думай. Вибрации мне не нарушай и прощай, но скоро увидимся. Он щелкнул пальцами и тут же исчез. Посидела где-то минуты две, думая, что он сейчас снова появится, но оракул не появился и протянула. «М-да». Поднялась с кресла, решила навестить свою наставницу и пообщаться с ней. Стелла, как всегда, встретила меня с улыбкой. «Представляешь, я только что имела честь общаться с оракулом, и он сказал...» Ведьма вдруг перестала улыбаться и как-то странно посмотрела на меня и прикрикнула на меня. «А ну замолчи, я кое-что услышала». Замолчала и уставилась на ведьму в недоумении. Стелла вздернула идеальной формы брови и одарила меня ослепительной улыбкой. Потом подбежала ко мне и крепко обняла со словами: «Моя дорогая Оленька, какая же это радость!» «Ты так рада моему общению с оракулом?» — удивилась я еще больше. «Глупый, сдался мне этот старик. Я говорю о еще такой маленькой, но в будущем очень сильной ведьмочке. Признавайся, рыжуля, как долго ты собиралась скрывать от меня свою беременность? И военачальник в курсе, что у него родится дочь? И что это будет ведьма?» «Что? Какая беременность?» — сделала я круглыми глаза. «Стелла, окстись!» «Ой, прекрати, на меня не действуют эти земные словечки», — хохотнула она. «А ты, значит, не ощутила, да? Какая же ты еще неопытная, Оля! Давно пора учиться слушать и слышать свое тело. Ты наверняка заметила изменения. Магия стала более агрессивной, верно?» «Да», — протянула я. «Сила защищает новую жизнь», — произнесла Стелла. «Потом, если ты вдруг спотыкаешься или еще что-то подобное происходит, у тебя под рукой в помощь появляется что-то от природы, ветка, мягкая трава». «Позавчера я попала под дождь, заклинание от дождя сработало как-то не так. Мои ноги остались не скрыты от холодной воды, но что-то произошло, и вода, оказавшись у меня под ногами и на ногах, была теплой». «Силы природы защищают новую жизнь», — шире улыбнулась Стелла. «Милая, я уже говорила тебе, мы ведьмы, мы часть природы, и природа в первую очередь на нашей стороне, а потом только на стороне других темных». «Черт, и что же мне делать?» — вдруг запаниковала я. «Логичнее сказать о беременности военачальнику. Когда ты с ним в последний раз виделась?» 2 месяца назад. «В день инициации», — ответил я. Стелла сделала странное лицо и сложила губы бантиком. «Ну, дорогая, это просто неприлично. Заполучила в постель для инициации такого красавчика и сильного мага и отпустила его на все 4 стороны?» «У меня карьера, Стелла. Зачем мне обуза в виде деспотичного военачальника? Я уже представляю, что, узнай он о беременности, тут же запрет меня в темнице под 1000 замков. «Не волнуйся, тебе вредно», — сказала ведьма и сунула в руки кружку с чем-то мятным. «Выпей». Выпила ведьминский чай и действительно успокоилась. «Так, а теперь думаем», — произнесла она. «Я уже придумала», — улыбнулась ей. «Я знаю, что делать, Стелла». Обняла ведьму, поцеловала ее в щеку и попросила: «Позволь воспользоваться твоим порталом». «Конечно, дорогая». Я изменила в формуле координаты, теперь портал вел прямиком к Бастиану Атрея, где бы он ни находился. А находился военачальник на каком-то совете. А я появилась весьма эпично. Вышла из портала и оказалась на столе переговоров. Суровые мужчины тут же умолкли и в недоумении и в удивлении уставились на меня. «Ох, простите, господа, я на минутку. Господина Атрею не видели?» «Ольга, что ты здесь делаешь?» Я обернулась на голос и счастливо улыбнулась. А вот и ты. Бастен, мне нужно с тобой срочно поговорить. Это важно. Вопрос моей жизни и твоей смерти. Тот одарил меня тяжелым взглядом и протянул свою руку, помогая мне спуститься под заинтересованными взглядами других мужчин. Военачальник вывел меня из зала и, закрыв двери, тут же навис надо мной. Что случилось? Я сложила руки на груди и произнесла без прелюдий и реверансов. «Я беременна, и я не желаю, чтобы моя дочь была внебрачной. Когда мы сможем пожениться?» Бастиан на секунду опешил, но довольно быстро взял себя в руки и невозмутимо посмотрел мне в лицо, потом положил ладони мне на живот и закрыл глаза. Затем убрал руки и сказал: «И я пока очень занят. Последний день месяца тебя устроит?» Задумалась, вспоминая список своих дел, и вспомнила: «Нет, я не могу в этот день, у меня переговоры с обществом по масштабному озеленению. Начало месяца свободно. У тебя?» «У меня тоже. Я пришлю платье и все необходимое». «Отлично», — кивнула я. «И сразу предупреждаю, Бастиан, я не потерплю деспотичного отношения к себе. У меня академия, адепты, карьера. Понял?» «Если ты станешь другой, Оля, я буду разочарован», — был мне ответ. Удивленно на него посмотрела и произнесла: «У нас получится очень хорошая семья». «Не сомневаюсь». Вдруг улыбнулся он и привлек меня к себе. «Долго же ты ждала и не приходила?» «Я?» «Ты, ведьма». «После инициации именно ведьма должна проявить инициативу. Если она согласна на продолжение, то подает какой-либо знак или приходит сама. Нет, она никак не дает о себе знать». «Ну, Стелла, хитрая бестия. То-то же она меня спрашивала, не собираюсь ли я к военачальнику в гости, и хитро так посмеивалась. Ну-ну, припомню еще». «Как видишь, пришла. Сегодня вечером приглашаю на ужин. Мы наденем на себя фамильные помолвочные браслеты». «Хорошо. Как всегда, 8? «Да». «Тогда до вечера, Бастиан». «До вечера, моя ведьма». Послесловие. Дорогие мои читатели, вот и завершилась книга. Мораль этой истории такова: не нужно бояться и убегать от проблем и неудач. Не нужно питать их страхом и прятать голову в песок. Всегда в любой ситуации помните: вы сильнее любых обстоятельств. Ваша Татьяна Михаль. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.